Глава 15. Взрыв. Следуя за стражниками, Инью не переставал удивляться, куда подевался Льё. Он что, не хотел идти к градоначальнику? Почему? Там же Аисио. Как обычно, ум Велена среагировал не сразу. Лишь после упорных размышлений Инью пришло в голову, что, возможно, Льё избегал встречи с властями из-за каких-то проблем с законом. Инью вовсе не обиделся, что Льё исчез без предупреждения. Если тот не хочет идти к градоначальнику, это его личное дело. Они могут встретиться позже. Он начал расспрашивать стражей о горном храме. Те отвечали односложно. Говорили, что Ихё объяснит все гораздо лучше, что сами они ничего толком не знают. Инью печально вздохнул и смирился. Его проводили на второй этаж дома градоначальника, белоснежного изнутри и снаружи. Велен думал, что его приведут в кабинет, и там они встретятся с Аисио, но вместо этого оказался в просто, но со вкусом обставленной спальне. На небольшом столике у окна стояли угощения и напитки на любой вкус, а дверь закрылась у демона за спиной. На лице Велена появилось то бесхитростно изумленное выражение, которое всегда посещало его при столкновении с непонятным. Он попробовал отворить дверь. Заперта. Инью некоторое время глядел на нее в недоумении, приподняв брови и приоткрыв рот. Градоначальник не вышел к нему лично, а просто запер в какой-то комнате, да еще окруженный множеством защитных барьеров. Изучив их повнимательнее, Велен брезгливо хмыкнул, уверенный, что в случае надобности его магия разрушит не только дверь, но и весь этот дом, наполненный деревянными предметами, потолочными балками, мебелью, оконными экранами. Он покачал головой, вспомнив слова учителя. «Если кто-то пытается ограничить твою свободу, он не может быть другом. А если градоначальник не друг, то можно сделать с его резиденцией что угодно. Правда ведь? Но где Аисио?» Инью натянул шапку на лицо и сосредоточился на поиске магии в Велле. Аисия обладал особенной энергией, смесью его собственной духовной силы и триаты. При желании, даже несмотря на магические барьеры, Инью мог найти его на небольшом расстоянии. Особенно в Гродхиме, вне владений Великого Леса, где ничто не отвлекало внимание Велена. Вскоре он обнаружил, что Аисия находится внизу, но постепенно приближается. Поднявшись на второй этаж, наместник остановился в коридоре, а затем попал в одну из комнат и остался в ней. Инью сомневался, что Аисио в сознании. Его сила выглядела подавленной, будто он спал. Когда он оказался в комнате, наблюдать за ним стало сложнее. Очевидно, то помещение, как и спальню Велена, окружали защиты. Убедившись, что градоначальник задумал что-то нехорошее, Инью оставил позади всякие сомнения. Он использовал деревянную дверь в качестве проводника для мысленного взора и уловил за ней энергию двух демонов. Один из них стоял прямо у входа в комнату, другой бродил по коридору. Зная, как медленно работает его разум в таких случаях, Энью решил не думать о причинах странного поведения Ихё. Быстрее будет освободить Аисию и спросить обо всем у него. Наместник сообразительный. Даже если он чего-то не знает, быстро разберется в ситуации и найдет ответы на все вопросы. Инью погладил лакированную поверхность, составляющих дверь досок. Их тоже коснулось несколько запирающих заклинаний, но это не помешает. Тот страж, что мерил шагами коридор, как раз подошел совсем близко, чтобы обменяться с товарищем парой слов. Именно этот момент Инью выбрал для атаки. Под действием его силы дверь пришла в движение, отращивая по всей наружной поверхности нежные, белесые побеги, длиной не больше пальца. Они колыхали, словно трава на ветру, но стоявший спиной к ним охранник ничего не заметил. Только испуганное лицо сослуживца, увидевшего устрашающее шевеление, заставило его обернуться. В тот же миг побеги начали расти, с огромной скоростью превращаясь в гибкие ветви, хватая стража и прижимая его к двери. Он и пискнуть не успел, как рот его заполнила мягкая листва. Демон пытался вырваться из крепких древесных объятий, но от этого ветви лишь сильнее сжимали его. Ему становилось все сложнее дышать. Второй страж испугался и хотел сбежать. Ростки настигли и его, поймав за ноги и обвив лицо, чтобы он не смог позвать на помощь. Ветви притянули несчастного к первой жертве и переплелись вокруг обоих демонов в надежную ловушку. Обездвиженные, те вскоре затихли. Только тогда Иньо отнял руки от двери. Затем он сжал посох учителя и направил его в сторону выхода, шепча заклинание. Дверь с шумом вылетела в коридор, ударившись прикрепленными к ней демонами о противоположную стену. Иньо выскочил из комнаты. Пойманные охранники, кажется, не сильно пострадали. Если им повезет, их кто-нибудь освободит. Велен с легкостью нашел нужное помещение у лестницы. Здесь дверь тоже была деревянной. Иньо приказал ей расти. Доски начали набухать в дверном проеме и вскоре взорвались, поломав каменную стену вокруг. Иньо зашел в комнату, явственно осознавая, что шум привлек внимание стражи. Да и плененные им охранники могли позвать на помощь мысленно, что только теперь пришло ему в голову. Но ничего, это не проблема. По приказу Велена из разлетевшихся в стороны остатков двери потянулись новые побеги, подползли к поврежденному проему в стене, и вскоре он заполнился переплетением молодых стволов. Кто-то снаружи уже бился о новую преграду. Демоны что-то кричали, призывали на помощь, но так и не смогли войти. Иньо оттянул шапку обратно на голову и очень обрадовался, увидев на кровати Аисию. Велен бережно приподнял его веко, понюхал губы и пришел к выводу, что наместника опоили. Он даже определил примерный состав зелья. Не яд, всего лишь сильное снотворное. Вздохнув с облегчением, Иньо нашел в сумке подходящий антидот и влил его в рот Аисию. В это время снаружи стражники топорами пытались разрубить созданную им преграду. «Аисия, проснись!» Иньо потряс наместника за плечо. Неожиданно сверху раздался громкий хлопок. Дом содрогнулся от взрыва. С потолка посыпалась штукатурка, каменные осколки и деревянные балки. Иньо упал на Аисию, стремясь прикрыть его своим телом. Аисия вовсе не спал. Поначалу он слышал и осознавал все, что происходит вокруг, но не чувствовал и не мог управлять собственным телом. Когда его принесли в комнату и оставили одного, он призвал весь самоконтроль и погрузился в глубокую медитацию, чтобы как можно быстрее вывести яд из организма силой мысли. Обычно на это уходило около получаса, но на этот раз все прошло еще быстрее. Первое, что почувствовал наместник, это горький привкус очищающего зелья во рту. Кто-то дал ему противоядие. Он уже собирался открыть глаза, когда раздался жуткий грохот, и стены здания содрогнулись. Наместник сразу определил, что это взрыв, вероятно, вызванный каким-то боевым зельем. Наконец к нему начали возвращаться тактильные ощущения. Что-то тяжелое и теплое лежало на нем. Оно напряженно дернулось, когда Аисия поднял руку. «Иньо!» — прошептал наместник, нащупав шапку и мягкие косы. Велен обратил к нему привычный изумленный взгляд. «Наверху что-то взорвалось», — прошептал он, не двигаясь с места. Аисию осмотрелся. «Что это за комната?» Он общался с градоначальником в его кабинете. Они с Ихио давно знали друг друга. Тот был предан их общему делу, и Аисия полностью доверял ему. Но в какой-то момент он почувствовал легкую тошноту, а затем потерял всякий контроль над мышцами. Так на него действовали многие снотворные. Отключалось тело, но не сознание. По звукам он понял, что его куда-то перемещали, однако не ожидал увидеть богато обставленную спальню и тем более Иньо. Велен вдруг осознал, в каком положении оказался, и резко вскочил, чуть не ударившись головой о нависшую над кроватью деревянную балку. «Я просто...» — смущенно забормотал он. Впервые с тех пор, как вернулся в Полесью, Аисия слабо улыбнулся. «Какой же он забавный!» — мелькнуло у него в голове. «Все в порядке, я понял», — сказал он вслух. «Мы же все еще в доме Ихио?» Иньо кивнул и прошептал. «Кажется, он плохой». «Да уж», — Потом расскажешь, что с тобой произошло». Аисио сел в постели. «А пока лучше уйти отсюда». Его меч куда-то исчез, должно быть, остался в кабинете Ихио. Анисио окончательно пришел в себя и внимательнее осмотрел комнату. Над ним возвышался сплетенный из тонких ветвей купол, выросший прямо из деревянной рамы кровати, в одном месте частично пробитой мощной балкой, упавшей с потолка. Она придавила бы их сынью, если бы не эта хрупкая на вид защита. В потолке зияла дыра. Одна из стен треснула, готовая вот-вот обвалиться. «Это ты вырастил?» — спросил Аисио, указывая на купол. Велен снова кивнул. Аисио одобрительно похлопал его по плечу. Скромно опустив взгляд в пол, Инья едва сдерживал довольную улыбку. «Пойдем», — сказал наместник, слишком занятый планированием дальнейших действий, чтобы заметить его реакцию. «Нам нужно поговорить с Ихио». Он без труда выбил покосившееся заграждение, которое Инью вырастил на месте двери, и вышел в полуразрушенный коридор, наполненный пылью и синим дымом. Велен последовал за ним. Льё машинально пригнулся к земле, прикрывая голову от летящих во все стороны осколков черепицы и пыли. Но затем любопытство победило осторожность, и он взглянул наверх. Крышу здания окутал синий дым, в котором Льё различил маленькую темную фигуру. Таала выпрыгнула на крышу через образовавшуюся после взрыва дыру и, прихрамывая, побежала по шатающимся остаткам конька. «Ну, дощечка!» — восхитился Льё. Но затем он вспомнил, что восхищаться тут нечем, и стер с лица выражение восторга. Таала сильно хромала. Особенно это стало заметно, когда она спрыгнула на более низкую крышу следующего дома, и ноги у нее подкосились. Она еле удержала равновесие. На улице начал собираться народ. Зазвонили в колокол. Едкий дым постепенно оседал на проезжую часть. Льё предпочел отойти подальше, полагая, что вдыхать его может быть опасно. Он проследил взглядом за убегающей Таалой, надеясь, что она не вернется. Тут из дыры наверху вылетел громадный демон с двумя мечами в руках. Он сильно кашлял. Вызванные отравой слезы оставляли кривые дорожки на почерневших щеках. Вдохнув свежего воздуха, незнакомец быстро оправился, сплюнул и с исказившимся от ярости лицом побежал за Таалой. Льё презрительно скривился. Он набрал в легкие воздуха и собирался уже запрыгнуть наверх, когда услышал в голове жалостный голос Мирны. «Мы что, ей не поможем?» Льё чуть не подавился и резко выдохнул. «Зачем нам ей помогать, дурёха? Если ее убьет кто-то другой, будет очень удобно. Она же явно какая-то агентша. А нам нужно найти Велена и убедиться, что с ним все в порядке. Но она такая маленькая, а этот демон такой большой», — заныла Мирна. «Тебя не учили, что размер не имеет значения?» — возмутился Льё. «Ты видела, как она махала мечом на мосту и, не дрогнув, рубила чудовищу лапы. Она справится. И вообще, сколько раз говорил тебе не быть доброй? Надо быть эгоисткой, как дядя. Но сейчас у нее нет меча. Смотри, он ее догнал и сбросил с крыши. Это, наверное, больно. Папа учил меня, что надо помогать другим. Это полезно для выживания нации». Нист и правда всегда высказывал подобные идеи. Упоминание брата поколебало уверенность Льё. Но сдаваться так просто он не собирался. «Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы мы обратили тебя в демона, или чтобы подозрительная девчонка выжила в схватке с убийцей, а потом сдала нас особому ведомству? Дай подумать. Камнем мне быть не очень нравится. Но и смотреть, как убивают девушку, тоже. Может, поможем ей быстренько, а потом найдем мудреца?» «Нет». «Подумай сам. Если ты ее спасешь, она будет у тебя в долгу. А наместник решит, что ты молодец и с большим удовольствием поможет тебе. А если он узнает, что ты оставил ее в беде, не захочет иметь с тобой дело». «Ну, пожалуйста, она же симпатичная». Льё закатил глаза и застонал. Но ноги уже несли его в сторону дома, с которого упала Таала. Он никогда не мог отказать племяннице. «Вовсе она не симпатичная», — недовольно бормотал он. «Страшная. И плоская, как мальчишка». Мальчишки тоже бывают симпатичными. Довольная маленькой победой дразнила Мирна. «Отдельно от девчонок. Если из-за того, что я на нее отвлекся с Велиным, что-нибудь случится, я подарю тебя дощечке», — пригрозил Льё. «Да, Монруан», — послушно прошептала Мирна, стараясь скрыть свою радость. Она понимала, что им лучше избавиться от девушки, но не таким же способом. Таала, не похожая на всех, кого знала Мирна, казалась Моне интересной, умной и сильной. Будет жаль, если она погибнет от рук какого-то лютого громилы. К тому же было весело слушать, как они с Льё ругаются. Мон ловко запрыгнул на крышу, с которой Таала свалилась во внутренний двор. Как раз вовремя. Незнакомец замахнулся, чтобы отрубить ей голову. Самый надежный способ убить демона. У Таалы больше не было сил сопротивляться. Она и так сделала все, что могла в этом неравном бою. Сначала носилась по всему кабинету, выводя демона из себя. Потом бросила ему в лицо кислотного зелья. Увы, он отбил его мечом. Но и ей удалось увернуться почти от всех атак и при этом пару раз задеть его ножом. Однако в незнакомце чувствовалась уверенность профессионального убийцы. Даже кидать в него энергетические шары оказалось бесполезной тратой сил. Он или поглощал их, или отбивал обратно. Второе зелье Теала разбило у его ног после того, как он чуть не отрубил ей руку. Ей удалось увернуться, лезвие лишь порезало плечо. Зелье обладало отравляющим эффектом, но к глубокому разочарованию Таалы демон окружил себя защитным барьером. Разозлившись еще больше, чем раньше, незнакомец ранил ее в бедро. Оставалась черная бутылочка. Осознав, что неумолимого врага не победить, Таала разбила ее о стену как можно выше, а сама бросилась под стол. Взрыв получился таким мощным, что стену снесло, а в крыше и в полу образовались дыры. Убийца отлетел к двери, оглушенный взрывной волной и отравленный ядовитым дымом. Таала выбралась из-под стола, в прыжке ударила оппонента по голове и выпорхнула на крышу. Но убийца даже не выронил мечей из рук. Уже спустя мгновение он последовал за ней и нагнал через пару зданий. Он столкнул ее с крыши во внутренний двор и сам спрыгнул вниз. Таале удалось сгруппироваться в полете и приземлиться на ноги. Раненое бедро пронзило острая боль. Она вскрикнула и упала, схватившись за окровавленную ногу. В тот же миг убийца наступил ей на грудь. «Надоело!» — пробурчал он и замахнулся, чтобы нанести последний удар. Таала зажмурила глаза.